Глава 79. Кэмерон. Обратная дорога была тихой. Мы все планировали вернуться домой и собрать вещи, прежде чем отправиться на Анону. Логан и Неверра шли рука об руку впереди нас. Они остановились на тропинке, болтая с Имаджин. Теплый ветерок разносил по воздуху их смех. Имаджин поцеловала Неверру в щеку и обняла Логана. Я слышал, как она пожелала им спокойной ночи, после чего взлетела в небо и исчезла в облаках. «Ну, было весело», — сказал Винсент, стоя позади нас с Ксавье. Я кивнул, засунув руки в карманы. Винсент, я и Ксавье шли по мосту. «Да, мы с Ксавье поспорили, сколько времени ей понадобится, чтобы заставить тебя плакать». «Я не видел слез, но ты почти намочил штаны», — сказал я, бросая на него насмешливый взгляд через плечо. Винсент усмехнулся, но ничего не сказал. Ксавье засмеялся, подбросив в воздух монету, которую он у меня выиграл. «Я рад, что вы двое считаете это смешным. Это лишь подтверждает мою точку зрения». «Она нестабильна», — сказал Винсент резким голосом. Я пожал плечами. Мне было весело, даже если ужин прошел не так, как мы ожидали. Это было сильное преуменьшение. Мое сердце все еще болело от слов Самкиэля. Рука Раширима больше не нужна. Я покачал головой, отмахиваясь от назойливых мыслей. Ты вел себя тише обычного, Вин. Что я должен был сказать? «Поздравляю с тем, что ты не такой придурок, как другие боги!» «Спасибо, что подарили нам свободу!» «Самкиэль никогда не держал нас, как домашних животных, но наша связь казалась постоянной и нерушимой». Ксавье хмыкнул в знак согласия. «Да, так и было. Мы втроем остановились в конце моста. Ветер утих, не было слышно даже шороха листвы. Но ведь в этом есть смысл. Если Каден умрет, больше не останется больших плохих монстров, с которыми нужно сражаться. Больше не будет миров, которым грозит уничтожение. Дианна расчистила потусторонний мир, убив почти всех его прислужников. Что еще нам делать?» Винсент оглянулся на дворец. «Новые монстры всегда найдутся». Я фыркнул. «Ты действительно точишь на нее зуб, да?» Винсент повернулся ко мне, а Ксавье с трудом сдержал смех. «Нет, но она все еще принадлежит Кадену. А это значит, что ее разрушительные силы просто дремлют. Они никуда не исчезли. Что произойдет, если она действительно даст себе волю?» «Винсент», — сказал Ксавье, хватая его за плечо. «Она не Несмерра». Винсент взглянул на руку Ксавье, прежде чем встряхнуть ее. Его лицо исказилось. «Если вы понимаете, о чем я. Даже если Кадена не станет, один монстр всегда останется». Ксавье тоже не отступил. «Да, и если это произойдет, в чем я сомневаюсь, поскольку она уже давно могла убить всех нас, Самкиэль с ней справится». Я почесал ухо, оглядываясь на дворец. И, судя по звукам из дворца, он уже это делает. Губы Винсента скривились от отвращения. На его коже вспыхнули кобальтовые линии. «Как хотите». Он взмыл в ночное небо в луче света, оставив нас с Ксавье наедине. «По-моему, он просто ее хочет». Ксавье усмехнулся, засунув руки в карманы. «Думаю, он чересчур заботится о нас и не доверяет ей. Я могу его понять. Она опасна даже без своих способностей». Я пожал плечами. «Что ж, ему больше не придется об этом беспокоиться. Кажется, мы все идем разными дорогами». Я ждал, что Ксавье проглотит мою наживку и объявит, что они все могут уйти. Но мы по-прежнему останемся вместе. Я чувствовал тяжесть в груди с того момента, как мы сюда приехали. Это ощущение преследовало меня задолго до того, как я вошел во дворец. И все мои худшие ожидания оправдались. Я никогда не думал, что мы можем расстаться. Кажется, я ошибался. Кстати, об этом. Мне надо с тобой поговорить. Тон Ксавье привлек мое внимание, и я выпрямился, оттолкнувшись от перил моста. Поговорить со мной? Об Элианне? Слушай. Нет, вернее, да, но не совсем. Он посмотрел себе под ноги и потер лоб. Он нервничает, злится? Мой пульс ускорился. Или дело в чем-то другом? В чем-то, о чем мы оба боялись заговорить? Я знал, что это связано с Элианной, но, как и все остальные сексуальные похождения, эта связь ничего для меня не значила. «Хави, в чем дело?» Ксавье вынул руку из кармана, и я замер. Всю ночь он вел себя неуверенно, даже сидел отдельно от меня за ужином, и теперь я знал, почему. Он вытащил кольцо и надел его на палец. Мое сердце остановилось. Независимо от того, хотел я этого или нет, так оно и было. Он провел пальцем по простому золотому кольцу. Несколько недель назад мы решили пожениться. Недель? Сначала я не был уверен и не сразу сказал «да», но... Не смотри на меня так. Я никому не рассказывал. Я хотел сделать это сегодня вечером, но после громкого заявления Логана и Неверры, а затем и Самкиэля, я решил, что сейчас не самое подходящее время. Честно говоря, я просто хотел, чтобы ты узнал об этом первым. Он нервно возился с золотым кольцом. Я хотел все тебе рассказать. Я не мог ни говорить, ни двигаться. Не мог оторвать взгляд от этого кольца. Оно словно насмехалось надо мной. Я согласился, чувствуя, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать все сначала. Мы добры друг другу, и я тоже хочу нормальную жизнь, понимаешь? Я чувствовал себя так, будто больше не нахожусь в своем теле. Кровь стучала в ушах так громко, что мне потребовалось мгновение, чтобы осознать все то, что он сказал. «Ты шутишь, да?» — рявкнул я. Ксавье потрясенно поднял голову. «Что? Ты?» — начал я и остановился. «Ты вообще знаешь этого человека? Сколько вы вместе? Я не думал, что это так серьезно». Ксавье прищурился, на его лице промелькнула боль. «Ты думал, наши отношения такие же, как у тебя с Элианной?» Я не мог сдерживаться. Слова сами вылетали из моего рта. «При чем тут это?» «Ты говоришь «да» из-за простой интрижки?» Боль исчезла, сменившись гневом. А затем его взгляд стал холодным. «Интрижки? Такой же, как и те, которые были у тебя на протяжении веков? Всегда кто-то новый». Это был первый раз, когда Ксавье на меня злился. Впервые с тех пор, как мы встретились, стали друзьями и... кем бы мы ни были. И ты делаешь это сейчас. «После всего ты хочешь в чем-то признаться?» — почти выкрикнул он. «Хави! Не называй меня так! Это ерунда! Ты трахал Элианну и скрывал это от меня, хотя обычно рассказываешь мне все. Ой, брось, это ничего не значит!» «Если ты это скрыл, значит, это что-то значило. Ты знал о моих чувствах и ничего не сделал. На самом деле, Ты сделал все, кроме того, что должен был. Это несправедливо. Казалось, все, что мы сдерживали столько времени, вырвалось на поверхность. Все эмоции, которые мы скрывали, вспыхнули, угрожая сжечь нас заживо. Почему? Потому что ты в отношениях, помнишь? Да. Но сколько времени я ждал, Кэм? Он остановился и тряхнул головой. Знаешь что? Я счастлив в этих отношениях. Все мило и хорошо. Я вскинул руки вверх и закатил глаза так сильно, как мог. Ох, что за чушь! Это можно сказать про любого порядочного человека. Этот человек всегда выбирает меня, отрезал он. Ты прекрасно знаешь, что у тебя были годы, чтобы все рассказать. Ты этого не сделал. Он остановился и поднес руку ко рту. Мое сердце бешено колотилось. Как я мог сказать ему, что все эти годы я боялся именно этого момента? Боялся, что он либо пошлет меня, либо возненавидит за то, что я не сделал. Мне жаль. Даже произнося эти слова, я знал, что это было не то, что мне следовало сказать. Он убрал руку с лица, и тогда я увидел блеск слез в его темных глазах. Ты знал, что я тебя жду. Я ждал, что ты взглянешь на меня с другого ракурса. И когда ты не сделал ни шагу, я уважал твое решение и ту дружбу, которая нас связывала. Я признал, что ты никогда не захочешь большего. Теперь я с тем человеком, который хочет быть со мной и не боится сказать мне, что любит меня или что хочет иметь со мной будущее. Готов за меня бороться. Казалось, будто он дал мне пощечину. А я нет. Он молчал, проводя рукой по лицу. «По-твоему, это любовь?» — спросил я. «Что?» «Ты обручен, потому что любишь или потому что смирился?» «Отвали, Кэмерон!» «Ты любишь?» — закричал я, больше не в силах сдерживать бушевавший во мне шторм эмоций. Он молчал, а мое сердце разбивалось на сотни осколков. Он уставился на меня. «Пожалуйста!» Умоляла, плакала и кричала мое сердце: «Пожалуйста, не люби! Пожалуйста!» «Это не имеет значения». Он отвел взгляд. «Слишком поздно. Я счастлив и собираюсь жениться. У тебя были все шансы, и ты их упустил. И я не стану разбивать чье-то сердце, потому что ты, наконец, решил высказаться. Это нечестно». Мои плечи опустились. В меня вонзали мечи и пики. Меня пытались сжечь или разрубить топором, но ничто не причинило мне большей боли, чем эти слова. Моя душа обвалилась, как разрушенное здание. Возможно, он был прав. Я ждал слишком долго. Моя собственная неуверенность разъедала меня изнутри. Что, если у нас не было шансов? Что, если я снова все испортил? Что, если бы мы даже не были аматами, и я просто удерживал его от того, кто был ему предначертан? Атос, как и другие боги, говорил, что любовь делает человека слабым и заставляет терять концентрацию. Что, если они были правы? «Ты прав», — сказал я. «Ложь! Ложь! Ложь!» Ксавье посмотрел на меня так, словно в нем что-то разбилось, но лишь коротко кивнул, прежде чем взмыть в небо и исчезнуть из моей жизни.